Долго беседу вел Емель с девой длиннокосою. Да почуял он, что-то не ладится на Миркред земле. Распрощался, да обещание дал вновь вернуться через время малое. Вот зажмурил он очи, а через миг из дрема вышел, на берегу сидячи у Белого озера. Поспешил во дворец княжеский, что сам Яр возводил давным-давно. Там совет мудрецов восседал сейчас, все судили и рядили, как дали быть, да народы как от войны спасти. Вот зашел Емель в залу огромную, да присел средь людей тех тихонько. Ждал черед он, когда придет говорить ему речи длинные. Рассказать спешил он всем о княжне, что во дреме ему привиделось, и о том, что в долгу она пред Арконом была, да готова помочь, коли сдюжит. Призадумались мудрецы белозерские над словами Емеля. Имели речи его вес в тех краях, и многие прислушивались к ним, так как был потомок Аркона и Одина храбрым воином и скромным юношей. Знали также, грядет опасность великая всему государству арийскому, где мир был превыше всего уже много летов подряд. Да многие недоверие питали к правительнице царства Дремы и не знали, как с нею обращаться. В мире ином она пребывала, и коли примут ее приглашение мудрецы, весь народ Белозерья может оказаться под ее властью, а там уж неизвестно, как дело обернется. Емель все ж твердо верил в чистоту слов девы и в ее искренность. К тому же в скором времени предстояло Альмире уступить место княжеское новому избраннику, как это делалось по древнему обычаю. Потолковав меж собой, все решили отложить ненадолго решение по данному вопросу. Было дел иных не в проворот во Мирград земле. Отыскать надобно в срок малый, али поскорее князя Желтого, Эдена, что войны великой стал зачинщиком, да на суд людской его отправить. Племена красные и черные поддержали решение арийцев, да жители острова Буян, что уцелели, не держали зла на народ желтый, жаждали лишь князя строптивого изловить, да призвать его к ответу. Прошло времени совсем немного. Люди города до селения обгоревшие обустраивать начали сызнова, выйдя из подземелий глубоких. Направился князь Буянский к народу желтому, да весточку пред тем отправил, мол, не желает вражды, а в мире хочет жить народ его. Ирийское княжество, да прочие государства заручились поддержкой Белозерья, да на поиски беглеца все силы бросили. Народ желтый, что уцелел после пожарищ, толком и не знал, где хоронится ихний князь, да к тому же многие покинули земли родные. Как-то раз ночью длинной на острове ущербном в Белозерье привиделся Емелю во сне предок его, Один, да поманил за собой душу его на луну, что луной называется, предстать пред родом лунным. Трое ответ держали, да советом решили помочь. То был сам Один, Семаргл, да Перун. Были все молоды на вид, словно наяву Емель видел их. Начал Перун речь вести. Поведал он, что, мол, не выведать без хитрости, где хоронится князь желтый, да велел юноше закатить пир в знак перемирия между народами, да созвать на него людей из народов разных, так, чтоб непременно желтое племя, к примирению придя, на тот пир явилось. Средь приглашенных будет женщина пожилая, имя ее Адира, мать она одного из приближенных Эдена. Не знает она, где хоронится сам князь желтый, да коли в душу к ней заглянуть, там дорогу найти можно легко к сыну ее, что завсегда с Эденом рядом находится, а где сын, там и князь. Но дело то непростое, продолжил речь Семаргл. Отыскать надобно первонаперво Веледу, что в тереме золоченом на Буяне хоронится. Она лишь одна сумеет заглянуть в душу той женщины, не раскрыв таинства. А напоследок Один добавил, что сын его, Аркон, душою неприкаянный до сих пор на Мирград земле обитает, и что надобно отыскать его. Но то будет после, а теперь ступать велели прежние правители белозерские Емелю на землю бренную, потомку своему. Вот прошло времени совсем немного, и как было велено родом лунным, Емель объявил мудрецам о том, что хочет устроить пир, да созвать на него множество племен разных в честь примирения, да не стал обо всем рассказывать. одобрили решение старцы седовласые. Уговорено было в землях Ирийских, в городе Арконе, справлять веселье. Емель меж тем направился на Буян, чтобы отыскать деву по имени Веледа, дабы помыслы свои обратить в действие. Картина, которая предстала его очам, была не из самых приятных. Некогда сиявший великолепием город был испепелен дотла. То и дело, тут и там шныряли ребятишки, играясь на оплавленных, как свеча, руинах. Лишь одно притягивало внимание любого, кто пребывал в те поры на Буян. Были то две фигуры Вселы и Ерема, что остались невредимыми. Немного призадумавшись, Емель направился к статуям. Мысленно попросив их о помощи, поднял взор свой, как бы взывая их к пробуждению. На один миг юноше показалось, что мужская фигура зашевелилась и приподняла тяжеленную ладонь, словно указывая в сторону леса дремучего. Но то было лишь наваждение, как помыслил Емель, и пошел, не оборачиваясь по тропинке, что вела вниз со склона холма, прочь от причала и седых волн, которые разбивались об него, расплескивая брызги во все стороны. В далеком Урском княжестве Заор сидел в большой зале, которая была построена по его указу. Место составляло словно пристройку к большому зданию хором, и было незаметно снаружи человеку простому или уру. Но ежели приглядеться, то само помещение выглядело изнутри очень вместительным. Коротко остриженный старик давал наставления князю Урскому, ведя дружелюбную беседу, исподволь давая разные советы, так, что и комар носа не подточил бы. Решено было не делать поспешных выводов. Знал владыка всех земель урских, что многие пытались разорить мир град-землю, да и старец твердил, что не было в том нужды. Надобно сыскать деву, которая обитала в окрестностях бывшей столицы Буяна. Знали обо всем произошедшем уры. Весть разлетелась быстрее молнии. Посоветовал также старик проникнуть на мир град-землю тайно, подобно вору. Обещал помочь колдовством, дабы Заор стал похож на человека на срок короткий, чтоб не привлекать внимания и без того бдительных стражей Мирград земли. Алиан, стоя на развалинах его города, не испытывал ненависти к проделавшим все то с его городом, что произошло. Князь внимательно рассматривал детали строений и разъяснял мастерам, как он желает преобразить столицу, подарив ей новое обличие. Один из слуг принес весть от пири, что затеяли в Арконе. Не знал, что и ответить на приглашение ему данное. Было полным-полно дел неотложных. Все ж, немного призадумавшись, велел дать ответ, что, мол, прибудет он на пир и готов благодарить всех друзей да простить врагов за содеянное. Знал Алиан, что народ желтый не был виноват в разрушении. Больше всего на свете хотелось ему тогда добраться до зачинщика этой войны. Много веков никто не хаживал в терем золоченый, и Емелю приходилось протаптывать себе тропинку среди густо поросшей травы и мелких кустарников. Вот уж и крыльцо. Как-то сердце ёкнуло внутри, и в один миг почуял юноша, словно кто ему прямо в душу смотрит, да не заробел, продолжая ступать дальше сквозь травы. Поднялся он на крыльцо, дверь сама распахнулась, словно приглашая его вовнутрь. Пройдя в хоромы, заметил Емель чистоту и порядок. Все так и блестело, словно ждали его, ни пылиночки. Подивившись тому, кликнул он Веледу. Никто не ответил. Через миг стремительно пронесся ветер, распахивая окна. Но не было и следа той девы, о которой упомянул парню рот лунный. Оглядевшись еще немного, заметил юноша лестницу, что вела наверх. Ведал он из книги Симаргла одну из комнат, где стоял круглый стол и где когда-то сиживали правители белозерские, помогая решениями своими поддерживать добро и зло в равновесии на Мирград-земле. Ступенька за ступенькой поднялся гость на второй этаж. Двери в залу с круглым столом тотчас распахнулись, словно приветствуя его. Сам стол сиял натертый до блеска, словно его всю ночь чистили усердные слуги. Окно было распахнуто, и где-то снаружи слышалось щебетание малых пташек. Емель присел на одну из лож и заметил на столе две чарки, которые очутились там сами по себе. В чарках, дымясь душистым ароматом, был налит отвар из трав. Тут одно из лож, что стояли вокруг стола, без малейшего звука отодвинулось, и в нем, словно появившись из воздуха, показалась Веледа. Было все столь неожиданно, что юноша на мгновение потерял дар речи, но тут же, взяв себя в руки, встал из-за стола и поклон отвесил хозяйке в знак приветствия. Старик, коротко остриженный, велел князю Урскому испить зелье, кое он приготовил. Заор верил своему новому наставнику и посему осушил содержимое сосуда, протянутого ему одним духом. Затем старец отправил князя в опочивальню, да велел уснуть крепким сном. Наутро проснувшись, владыка Урский стал походить на купца, уменьшился в размерах, и обличие его приняло человеческий вид. Старик был предан своему господину, и посему решил отправиться на Мирград-землю вместе с ним. Выйдя на крышу хором княжеских, оба забрались во птенца малого и через миг были уже далеко от тех мест, направляясь на остров Буян. Предложила Веледа гостю испить ароматных трав отвар. Емель, не думая ни о чем дурном, осушил чарку, уже немного успевшего остыть зелье. И тут, словно кругом пошла голова, и стал он выкладывать наперебой все мысли свои, что без труда дева могла и так прочесть, словно книгу открытую. Знал юноша, что добро несет себе Веледа, и не стал противиться ее чарам. Хозяйка дома рассказала, что предстоит Емелю уберечь ее от напасти да сразиться с гостем из далеких земель. Подивился тот всему сказанному. Дева выглядела так, словно никогда не старилась. Был то дух земли малой, что наполнял ее форму до краев. Просила Веледа помочь укрыться от другой ее части темной, что несла разрушение и погибель в себе. Обернулась перышком легким, да велела спрятать за пазуху. А коли совсем туго придется, вынуть то перышко, да подбросить в воздухе и трижды произнести ее имя – Веледа. И тотчас появится она. В обмен на эту услугу обещала помочь отыскать князя Желтого Эдана, да ступать на пир, сказала. Столы уже были накрыты снедью и яствами всякими, что услаждали взор, да щекотали ароматом носы присутствующих. Собралось народу, видимо-невидимо, изо всех дальних мест и уголков Мирград-земли. Каждый принес с собой что-то. Было тут и племя красное и желтое, и люди с цветом кожи темной, да прочие народы из Ирийского княжества. Немного людей из Белоречья, да племя асов светлые. Все ждали Емеля. Вот и он подоспел, и начался пир. Иные ели от пуза, да были те, что к еде и не прикоснулись, лишь пригубив меды сладкие из-за здравных кубков. Музыканты играли на причудливых инструментах, тех, что не увидишь нынче. Многоголосие звона струн и прочих звуков был слышен шум веселья, и народ чувствовал себя радостно. Все перемешались в огромной толпе пляшущих и ликующих. Лишь одна старая женщина сидела, не притронувшись ни к еде, ни к питью. Была то мать одного из подвижников Эдана, Адира. Было лет ей уже немало. Грустные, раскосые глаза ее выражали печаль, словно темное пятно на фоне общего веселья. Знал Емель, что это та самая женщина, которая поможет ему отыскать виновника бед на Мирград-земле. Перышко за пазухой зашевелилось, щекоча грудь, словно призывая его к действию. Юноша приблизился к старухе, да налил чарку до краев отваром из лепестков душистых цветов и протянул Адире. Птенец малый присел неподалеку от причала на буяне, да вышли из него двое, на вид купцы. Один постарше взглянул на две фигуры золотые, да на языке заморском начал что-то рассказывать второму. Так постояли они немного, а затем направились вниз по тропинке, где недавно прошел Емель в сторону терема Золоченого. Были то князь Урский Заор, да его новый наставник, что обернулись купцами, да проникли гостями незваными на Мирград-землю. Адира бросила взгляд на ерема, протянувшего ей кубок, и хотела было протянуть руку, чтобы оттолкнуть его, но, словно повинуясь чужой воле, послушно пригубила и осушила отвар до дна. Затем, словно поменялась в лице, улыбнувшись впервые за долгое время. Виледа делала свое дело медленно и кропотливо, словно луч света проникала она в темную душу женщины и, освещая себе дорогу, искала нужное ей. Емель стоял не шелохнувшись, а старуха, будто захмелев, пустилась в пляс, радуясь празднеству, словно ее подменили. Ему даже показалось, что черты ее лица изменились, и она стала моложе. Вот Виледа добралась до желаемого. Перышко снова защекотало юношу, подавая ему знак удалиться. Было все ясно без слов. Емель развернулся, направляясь прочь, сквозь толпу ликующих и веселящихся. Заор, ведомый стариком, наконец остановился подле терема Золоченого. Стриженный старец бесцеремонно отпер двери и быстрым движением поманил за собой князя. Так поднялись оба на второй этаж, усевшись подле круглого стола. Поведал старик владыке Урскому, что кто-то опередил их, да теперь будет тяжело сыскать ту деву, за которой они прибыли на Мирград-землю. Князь смерил своего наставника взглядом, да отвесил ему оплеуху так, что тот отлетел в другой конец залы. Был Заор своенравным и не терпел поражения. Старец ничего не ответил, лишь усмехнулся и, немного погодя, растолковал князю, как следует поступить. Решили двое нанести визит к Алиану, местному правителю. Вечерело, и было несподручно искать ночлег. Оба решили остаться в тереме до утра. Князь Буянский, Алиан, тем часом забавлялся на пиру, как и многие другие уцелевшие жители Буяна. Тайно в сердце надеялся правитель найти ту единственную, сердцу милую деву, да не испытывал никаких чувств ни к одной красавице, коих было множество великое на том пиру. Воевода Велий, что был одним из правителей ирийских, восседал на пригорке подле деревца с необычайно ароматными плодами. Были то словно яблочки наливные, да размером в 3 раза больше, и имели внутри кость лишь одну, да переливались разными цветами, желтым и красным и кое-где зеленым. В тот момент богатырь наблюдал за веселящейся толпой, сидя на возвышении, да уплетал плоды с деревца. Подойдя к нему, заметил Емель, уж 8 косточек было рассыпано. Ел немерено арконец, но за виде Емеля в один миг очутился на ногах, да поклонился в знак приветствия. Юноша ответил ему поклоном. Велий был уж в летах, годков 70 ему исполнилось, а на вид был словно и 40 не было. Знал кое о чем воевода, да то, что поведал ему Емель, удивило его до глубины души. Удалось Веледе стать частью духа той старой женщины, да заглянуть в прошедшее, а там связаться с душой ее сына, а через нее с Эданом. Да у земли малый был не в силах изменить что-либо, было все делом прошлым. Но без утайки рассмотреть мог, а увидел он неладное в Арконе. Один из правителей ирийских был никто иной, как засланный лазутчик от князя Желтого, что обманом и подкупом проник в залу семерых, где собирались правители Ирии. Звали того правителя Ардон. Был он сыном Аса, а мать его происходила из пришлых народов купцов урских, что некогда во множестве перебрались во земли ирийские, чтобы торговать вещицами диковинными. Как-то еще в молодости повстречал он юного князя Эдена, да завел с ним дружбу. Шли года, стал Эден князем желтым, главенствовать начал над своим народом, да и предложил другу своему богатства невиданные в обмен на помощь в малом деле. Так постепенно, правдами и неправдами, продвинул он его в правители ирийские, да людей, что помогли ему, предал смерти лютой. Ведал обо всем лишь, кроме них двоих, сын старой женщины, Адиры, душа которого, словно цветок, раскрылась перед могуществом духа земли малой. Велий был спокойным и рассудительным воином. Выслушав все до конца, не стал он созывать правителей на совет. «Иди знай, скольких успел на свою сторону перетянуть предатель». Доверял он лишь одной из совета семерых. Была она дочерью друга его лучшего, что сгинул, защищая Аркону, во времена давние, от гостей непрошенных, но было то в прошлом. А теперь Ирия, названная так в честь государства ирийского, находилась в Белозерье, не успев вернуться к пиру. Решили двое отправиться за ней. Велий развернул свой плащ наподобие того, что был когда-то у Аркона, да укрыл Емеля. Через миг оба очутились в Белозерье, подле хором княжеских на острове Ущербном. Велий уступил дорогу юноше, и Емель уверенной походкой направился вверх по ступеням хором, что когда-то были воздвигнуты Одином. Там-то и находилась Ирия, беседуя с тремя мудрецами. Пролетела ночь птицей быстрой на буяне. Лишь забрежил рассвет в оконце, двое купцов ряженых, Заор да его наставник, побрели прочь от терема Золоченого, к месту, где прежде стояли хоромы княжеские, а нынче была груда развалин. Да все ж нашлись жители Буяна, что не отправились на пир, а продолжали усердно трудиться, воздвигая новые палаты и восстанавливая град стольный. Алиан еще не вернулся из Арконы. Двое уселись на кусок оплавившейся колонны в ожидании его. Тем часом сам князь Буянский почувствовал волнение в груди, словно кто разворошил душу. Был то дух земли малый, что теплился во глубине сути его, да предчувствовал встречу со своей частью, столь изменившейся за долгие годы разлуки. Ярила уж стала высоко, а Лиан вернулся на свой растерзанный остров и принялся тут же за работу, даже не передохнув после бессонной ночи на пиру. Тут завидел он двоих купцов, что сидели поодаль, да меж собой толковали. Те, заметив князя, немного засуетились, и тот, что был помоложе, выступил вперед, слегка поклонившись, словно и не желал добра. Обратился к Алиану. Предлагал он за время короткое отстроить все на Буяне и брал все расходы на себя, а взамен просил лишь самую малость, что и показалось князю подозрительным. Нужен был ему терем золоченый, что стоял много веков заброшенный, и никому не было до него дела. Князь переглянулся с мастеровыми, да сказал, что даст ответ вскоре, а пока, мол, вынужден откланяться. Гости вольны делать, что захотят, и могут остановиться на то время, где им угодно. На том и порешили. Двое купцов с недовольным видом направились в сторону пристани, а Алиан решил немедля отправиться в Белозерье, спросить совета у мудрецов. Тем часом на острове Ущербном Емель шагнул в залу просторную. Трое мудрецов седовласых сидели на низких ложах и беседовали с Ирией. Юноше пришлось прервать их разговор. Поклонившись, попросил он прощения за то, да позвал девушку за собой, увлекая ее вглубь сада, чтоб поделиться сокровенным. Велий уже был там. Пройдя никем не замеченным, он снова уплетал плоды из какого-то дерева. Хоть и был в годах, но все ж выглядел, как здоровая детина. Выслушала Ирия речи Емеля, не знала, что и ответить. Хитрость нужна была и деликатность, чтоб не спугнуть предателя да вывести его на чистую воду, и меж тем повнимательней взглянуть, не обуял ли еще кого соблазн из правителей ирийских. Вдруг перышко зашевелилось под рубахой у Емеля, и понял он, что надобно выпустить деву на свет чистый. Отвернул он ворот, и через миг пред ними уж стояла Веледа, рассматривая своими большими глазами всех присутствующих. Урский князь да старик, наставник его, побрели назад к терему золоченому, не солоно хлебавши. Почуял Алиан что-то неладное, не послушался старика Заор и теперь жалел об этом, но все же стоял на своем и вида не подавал. Воротившись в терем, стали двое думать гадать, как деву найти. Старец предложил остаться. Должна была Веледа вернуться, рано или поздно. Забравшись во глубину лесов дремучих, коих на Буяне было множество, двое, Заор да старик коротко остриженный, судили-рядили, как одурманить им Алиана, князя Буянского. Все хотелось им заполучить деву Веледу, и дом золоченый был ее домом уж много веков, посему прибрать его к рукам спешили. Алиан весточку Емелю отправил, мол, двое купцов объявились, да хотят помочь делу восстановления града дивного на Буяне. Просил, коли будет время, взглянуть на них краем глаза, кто такие, да откуда родом. Уж больно речи одного из них были сладки, чувствовался подвох. Веледа знала о том, что прибыли по ее душу, все тонко чувствовала естеством своим, да наказала Емелю ни в коем разе не приближаться к купцам заморским, да Алиану такой ответ дать: ежели желают помочь гости, пущай подсобят, да и терем могут себе оставить, мало в нем толку. Вот такую весточку и послал в ответ князю Буянскому. Настал черед отыскать Емелю да друзьям его, князя Желтого. Ведали уж, где хоронится. Собрались воеводы Ирия да Емель, никого не посвящая в дело тайное. Забрались во колесницу огненную, да и Вилета была с ними. Перышком легким сызнова обернулась, да запрятал его Емель под ворот широкий за пазуху. Направляла она, куда путь держать. А путь был не близкий, в земли далекие, неведомые. На одну из лун малых, где схоронился Эдан в недавно отстроенных хоромах, со слугами да с челядью и с людьми близкими. Не думал князь Желтый, что так все обернется, да было уж поздно. Так и не добрался он до чертог белозерских, как мечтал прежде. Колесница неслась, стремглав вперед, и тут услышал в ухе своем голос Емель. То Веледа ему нашептывала, едва слышно, что сказанное в книге Семаргла скоро сбудется, да придут уры с войной скрытой, с войной тайную на Мирград-землю, да что один из купцов никто иной, как сам князь урский, Заор, да хоронится в нем начало с ней единое, что претерпело изменения внутренние, да коварство и хитрость, злоба и жестокость развились непомерно в той части духа, переполняя его до краев, и что надо, мол, ухо востро держать, да готовому быть ко всяким козням. Промолвила дева то, и не стала других беспокоить, а Емелю велела по возвращению отыскать душу Аркона беспокойную, да в том подсобить обещала. Долго ли, коротко ли, да вот впереди показалась земля дальняя, с коей родом был купец, что лихо сотворил на Буяне. Были места те красивейшие, сияла, переливаясь лиловым и синим цветом, землюшка купеческая, а вокруг нее, словно дети малые, выстроились одна за другой 5 лун. Веледа указала на 3-ю от колесницы огненной. С виду луна-то поросла вся зеленью, да причудливыми, темно-синими растениями, которых не найдешь нигде в других местах. Не желая выдавать своего присутствия, трое, Емель, Велий, Ирия, да с ними дух земли малой в образе Веледы, что перышком обернулась, приостановились поодаль. Облачились они в одежи диковинные, железные, да таки, коим сносу нет. Закрывали одежи те тела человечи, от темени до пят, и ни мороз лютый, ни зной пустыни, ничто иное не могло проникнуть через ткань железную. От чела до бороды зияло оконце. Было оно гладкое, да коли снаружи поглядишь, не видать, кто внутри спрятался. А хозяину, кто облачил одежу ту, все видать, да пуще глаза человечьего. Коль пожелаешь, то и сквозь стены хором узреть можно, что внутрях делается. Разделиться решили. Велий да Емель отправились на луну, а Ирия на землю большую собралась, чтобы пленить купца-лиходея. На том и порешили.